Глава 42. Смерть или переход? Вопрос. Определена ли дата ухода человека? Или если вариантов реальности действительно много, то и вариантов смерти тоже? Ответ Ли. Смысл здесь гораздо шире, чем предполагает ум из 3D. Вы постоянно меняете Вселенную из-за смены своих вибраций. Само время двигается в разных вселенных с разной скоростью. Предположить дату ухода примерно такое же дело, как бросить бутылку посреди океана и предположить дату ее прибытия на конкретный берег в конкретное место. При этом в каждом конкретном времени-месте есть тенденция, к чему вы склоняетесь, если будете двигаться в рамках текущих решений. И в некоторых случаях, когда человек долго остается в шаблонах, его дата ухода видна. Еще иногда встречается ситуация, когда решение о своих целях принято человеком довольно однозначно, и он четко идет по траектории жизни. Это те случаи, когда люди приходят поспособствовать каким-то значимым коллективным событиям, и сам ритм их жизни вписан в подобные события. В большинстве случаев люди уходят из жизни несколько раз, вписываясь в какие-то течения реальностей, которые значительно разветвляются. Иногда это приводит к тому, что есть места-времена, где эти реальности могут опять приближаться. В этих случаях вы можете получить некий сигнал о том, что умерший человек жив. Вопрос. Если человек все создает своими вибрациями, то как так получается, что молодой человек живет и любит жизнь, любит семью, близких, свою деятельность, наслаждается жизнью и вдруг внезапно погибает? Получается, что душа сама приняла решение уйти, а все остальное в человеке даже этого никак не предчувствует. Зачем вообще душе такого человека уходить рано и внезапно, если человек на Земле живет в высоких вибрациях, получает свой опыт? Ответ Ли. Для начала душа никуда не уходит. Она есть сейчас и проживает опыт сейчас во всех вариантах. Для души рождение и смерть – это как вам заснуть и проснуться. В снах нет трагичности. Далее все индивидуально. Нельзя говорить о всех случаях вообще. И невозможно говорить, что вы знали внутренние вибрации и намерения конкретного человека. В суждении вы используете картинку собственного восприятия. А теперь об одном из вариантов. До рождения, вне времени, есть и рождение, и выход из него сразу. Человек выбрал вариант быть молодым и жизнерадостным без опыта старости. Вот он живет и радуется до момента X. Ему даже не приходят мысли о том, что с ним будет через 20 лет. Все его мысли в текущих годах молодости. В каком-то сне он видит, что этот сценарий движется к концу и видит, что может принять другое решение. Но знание о том, что физическая жизнь – это сон души, приводит его к подтверждению: «Да, я готов закрыть этот вариант жизни в соответствии с моими намерениями». И вот он уходит. Его высокие вибрации жизни ничем не противоречили этому уходу. Часто кто-то не хочет уходить и создает тяжелую болезнь или какую-то аварию. И вот ему дано время сменить план жизни, пересматривая свои цели и мечты. Если пересмотр сделан, человек выздоровел и стал совсем другим человеком. Сам кризис в жизни – это его личный способ подтолкнуть себя к тому, чтобы измениться. И еще раз. Каждый случай индивидуален, а ушедший человек существует на высокой частоте. Он никуда не исчезал, он сменил частоту. Вопрос. В чем разница между просветлением и смертью? Сплошной конец конца, где все просто сворачивается и перестает существовать? Ответ Ли. Смерть – это конец цикла сознательного ограничения себя на физических частотах. По окончании цикла вы снимаете ограничения и видите себя многими личностями, воплощающимися в физическом мире. То есть вы не внутри физических миров, а их ощущаете скорее как одежду. Вы здесь сами являетесь продолжением источника бытия. Просветление означает, что вы остаетесь в физическом восприятии себя. Вы в плотном мире, вы в одном теле, вы используете восприятие и физические ограничения времени и пространства, и вы ощущаете наличие нефизического мира в качестве своего источника существования. Не логически думаете, а буквально ощущаете источник. До просветления вы можете ментально представлять, что есть источник, но не ощущать его. В этом состоянии вы можете сколько угодно изучать чужие знания, строить сложные схемы, спорить с кем-то об источнике, но не ощущать его. Пожалуй, ответ на вопрос, зачем такой опыт, кроется в желании ощутить. Вопрос. Правильно ли я понимаю, что моя мама ушла из моей реальности, но продолжает жить в другой параллельной реальности, где нет меня и моих детей? Ответ ли? Нет. Для вас здесь ваша мама никуда не уходила. Она есть на другой частоте. Вы сами можете быть в других реальностях на сильно отличающихся частотах в разных отношениях с разными людьми. Никто не уходит и не приходит. Мы меняем частоты, тем самым сдвигаясь в разные вселенные. Когда мы наблюдаем смерть человека, мы наблюдаем момент его расхождения с данной нашей вибрационной частотой. И нельзя сказать однозначно, это мы перестаем ему соответствовать или он перестал нам соответствовать. Зато точно можно сказать, что контакт через есть – это частота любви. Там другого всегда можно найти. Технически он из этой частоты любви также может сообщить вам о том, пребывает ли он в какой-то параллельной реальности в данном физическом теле в рамках этого линейного времени. Вопрос. Что после смерти тела остается? Только восприятие? Отдельное сознание каждого или в одно объединяются? Ответ ли? Сама ваша жизнь и осознание «я это» — это вечное существование такой позиция одного. Раз один узнал «я это», для него это величайший дар знания о себе. Это самое ценное, что есть у бытия. Уничтожить вашу личность — это все равно, что уничтожить себя. За гранью жизни ваше «я это» становится гранью общего знания о себе. Так же, как ваша память о вчерашнем вашем дне. Память о себе прошлом в жизни — это аналог того, что вы ощущаете после жизни. То есть вы испытываете нечто вроде расширения, узнавая о других «я» жизнях. И вы не теряете эту свою личность. Вы можете ее использовать так, как вам угодно. Чтобы это осознать, стоит сразу иметь в виду то, что здесь мы воспринимаем все линейно, и наши понятия очень и очень ограничены. Опять же, как пример, вы сын, дочь, сестра, брат, и вы мать, муж, отец, жена. Это может быть один человек, но, будучи погруженным в одну из ролей, это совсем иное, чем быть в другой роли. Память и непрерывность восприятия остаются, а роли, логики разные. Вопрос. Получается, что человек, откинувший коньки, сразу попадает в другую ветку реальности, где продолжает счастливо проживать вариант, где не было перехода? Ответ ли? Не получается. Вы линейно смотрите на многомерный вопрос. Нет, в вашем телевизоре не сидит дядька с усами, не пляшут на коньках медведи. В многомерности вы не человек, застрявший здесь. Вы «я есть», одновременно присутствующий в разных вероятностях. Когда одна ветка вероятности закончена, вы присоединяетесь к своему «есть», осознавая все, что происходит с вашими жизнями. Также есть процесс, который известен как просмотр прошлого, включающий в себя и просмотр всех альтернатив. В нем вы можете увидеть, как вы не совершили переход в этот момент, но двинулись дальше по другой ветке событий. И вы даже можете нагло завернуть данный переход взад и отменить прямо вот эту свою смерть, вернувшись назад с ощущением «пронесло». Хотя точка, момент смерти, перехода, навечно тоже останется в бытии. В итоге, когда вы решите покинуть это тело окончательно, вы просмотрите сериальчик о себе, вы увидите, сколько раз вы отменяли свои кончины, пока наконец-то не решили выйти за ширму. Страдания близких, или вы вообще кому нужны тут, вы оцените как незнание, а не как страдания. Поэтому они для вас не будут серьезным аргументом еще раз загрузиться в жизнь. Главный аргумент – я сделал то, что реально хотел от этой жизни. Хотя иногда это, идя этим путем, я не достигну того, что хотел реализовать. Вот в данном случае вы предпочтете перейти на восприятие альтернативной ветки, полностью забыв об этой. Учтите, что описание выше – это все равно линейное описание того, что ощущает, выбирает эта личность, оставаясь единым «я есть».